«Посол Дилин, добро пожаловать на борт. Командир Иванова, полагаю...» От одного из пультов к ним подошел улыбающийся человек, одетый в смутно знакомую Ивановой одежду. «Верно. А вы? Позвольте представить...» Кивнула Минбарка, это Маркус. Он один из минбарских рейнджеров. Я говорила вам о нем, на нашем собрании. Да, я помню, кивнула Иванова. Рада знакомству, Маркус. Взаимно. Хаем, я думал, капитан Шеридан присоединится к этому вылету. Ведь, это не столь принципиально, Маркус. Дилин покачала головой. К тому же, именно командир Иванова работала с великой машиной. Ей будет проще сориентироваться на месте, когда мы прибудем в нужную систему. Простите, изначально предполагалось, после недолгого молчания вздохнула женщина, поворачиваясь к Сьюзан, что этот корабль перейдет под прямое командование капитана Шеридана. Это был бы, ХМ, знак наших намерений и взаимного доверия. Но это можно сделать и позже. Сейчас главное не упустить первых, иначе, она махнула рукой, все эти намерения не будут иметь значения. Это неожиданная новость, не переживайте. Дилин осторожно коснулась руки командира. «Я в любом случае переговорю с капитаном на этот счет. Никто не собирается что-то обустраивать за его спиной». «Итак», — потер ладони Маркус, — «когда молчание на мостике затянулось, мы ждем вашей команды», — поклонился Дилин мужчина. «Не моей, Маркус», — посол улыбнулась. «Командир Иванова, куда летим сначала? Лишь скажите, а я или Маркус переведем их экипажу. К сожалению, они не знают вашего языка, КХМ». «Да», — командир мотнула головой, собираясь с мыслями и отложив на потом все сомнения. «Пусть возьмут курс на Сигму 957, начнем оттуда». «Конечно, командир», — Маркус улыбнулся, поворачиваясь к одному из терпеливо ожидавших указаний минбарцев за ближайшим к нему пультом и проговорил короткую фразу на минбарском. Член касты жрецов поклонился и шевельнул пальцами, внося координаты системы в навигационную систему. Звезды, видимые за широким обзорным окном в конце рубки, сдвинулись со своих мест, отмечая начало полета. Глава 58. Коллективное бессознательное. Каждый поступок имеет последствия. Стик Ларсон. Раз за разом репликаторы продолжали прокручивать полученную от Шеридана запись предсказания с нападением теней на мою планету, просеивая ее кадр за кадром в поисках мельчайших зацепок и деталей, которые могли быть упущены при простом просмотре. Впрочем, пользы от этого было не так, чтобы особенно много, я по-прежнему не имел представления о времени данного события, а по внешним признакам колонии сказать что-то определенное было невозможно. Более того, сам факт возможности увидеть будущее заставлял репликаторов озадаченно чесать манипуляторами отсутствующие затылки, все доступные в базе данных сведения говорили лишь о том, что я и так заявил капитану Шеридану. Если принять, что существует единая и предначертанная линия времени, приходится признать, что существует и какое-то высшее существо, способное эту предначертанность обеспечить. Впрочем, существовал более вероятный, хоть и не менее абсурдный, вариант. Комплекс видел не будущее, а заглядывал в одно из альтернативных измерений реальности, время в котором было сдвинуто вперед относительно пространства, в котором располагалась машина. Дальше в дело в очередной раз вступала местная космическая метафизика, когда великая машина как-то определяла, основываясь на параметрах сознания оператора, какой из бесконечного множества вариантов реальности наиболее ХМ вероятен к свершению в данный конкретный момент по отношению к данной конкретной великой машине, КХМ. И да, от осознания, что где-то там, в безднах пространства, существуют миллионы копий меня самого, я испытывал практически реальную щекотку где-то внутри. Хуже было только осознание, что в каждом варианте, наверняка, были затрасы. Много затрасов. Миллионы и миллиарды затрасов. Надеюсь, мне никогда не придется увидеть это своими собственными глазами. Лорд Баал, заглянувшая в каюту Алиса, удивленно вскинула брови, обратив внимание на мое нахмуренное лицо. «Все в порядке?» «Да», киваю головой, «все хорошо». «Ты что-то хотела?» «А, да», девушка слегка замялась. «Скажите, лорд Баал, я могу остаться на Вавилоне 5?» «В смысле, я понимаю, что ваше покровительство решает мою проблему с пси-корпусом, но брат Тиа предложил мне помогать им. У меня еще есть время до начала учебы, так что, если можно». Явственное смущение на лице телепатки вызывало желание по-отечески улыбнуться. Впрочем, ничего криминального в ее вопросе я в любом случае не видел. Даже прибудь на станцию кто-то из корпуса, От ее нахождения на станции никак не зависел статус политического беженца на моей территории. Более того, поскольку весь Вавилон 5 являлся дипломатической нейтральной территорией, думаю, даже столь наглая организация, как та, к которой принадлежал наш старый знакомый Бестер, трижды подумает, прежде чем предпринимать особенно решительные шаги в отношении девушки. Если брат тебя не возражает против твоей компании, все-таки улыбаюсь, то, разумеется, ты можешь остаться на станции. А вопрос с дипломатическим убежищем легко решается и на территории Вавилона. В конце концов, моя каюта юридически тоже территория империи Гаулдов. Спасибо. Просияла девушка. Если что-то потребуется, обращайся. Думаю, командир Иванова не откажется предоставить тебе каюту на время пребывания здесь. Конечно, лорд Баал. Телепатка кивнула. Я побегу. Иди, Алиса, иди. Киваю. Что же, возвращаясь к нашим баранам, вопрос с потенциальным визитом вежливости от теней стоило все же решить. Как я и говорил короны ранее, превентивный удар, хоть и был возможен, не был самым правильным с моей точки зрения решением, и главным доводом был тот неоспоримый факт, что ведение будущего великой машины нельзя было считать гарантированным будущим. А потому, как и в любом пророчестве, самым лучшим решением проблемы будет бездействие, а вернее, следование ранее выбранному пути, чтобы своими собственными поступками не привести как раз к тому исходу, которого собирался избежать. Конечно, всегда оставался вариант отловить мистера Мардина, до сих пор с завидным постоянством мелькавшего в поле зрения камер станции, назначая многочисленные встречи и явно проворачивая какие-то одному ему понятные дела. Отловить и вкратчиво намекнуть его нанимателям, что перед каждой эскалацией конфликта стоит трижды подумать о результатах этого процесса и последствиях, к которым он может привести. А после можно было точно так же, крайне вежливо, нанести визит вежливости послу Кашу, еще более вкратчиво поинтересовавшись, как благородные доны отнесутся к вполне адекватной и, уверяю вас, весьма симметричной реакции на прямую агрессию их коллег ХМ по песочнице. При всех их идеологических противоречиях и показной ненависти друг к другу, мне почему-то кажется, что каждый акт космической оперы, тянущийся уже не первую тысячу лет, режиссировался очень даже совместными усилиями. И сеть репликаторов выдавала весомые 62-133% такого исхода, хотя для более полного анализа и не хватало исходных данных. И оба варианта выглядели одновременно и разумными, и опасными с точки зрения подталкивания событий, что опять возвращало к наилучшему выбору, пассивному ожиданию исхода ситуации. Но это совершенно не означает, что я просто махну рукой на полученные сведения. Именно поэтому, прямо сейчас все существующие на моей территории объекты репликаторов переходят в режим постоянного и тщательного сканирования окружающего пространства, а в системе, где располагается лабораторный комплекс, из блоков репликаторов собирается ряд оборонительных сооружений, рассчитанных на защиту планеты от атаки с орбиты, и некоторое количество хаттаков для противостояния в пространстве. Вероятность того, что тени продемонстрируют что-то особенно неприятное и непредсказуемое, составляла 18-398%, что было небольшой величиной, чтобы паниковать, но однозначно достаточной величиной, чтобы оставаться на стороже, как бы это параноидально не выглядело. Интерлюдия. Вы видели выпуск новостей, капитан? Мрачная Иванова появилась на пороге кабинета Шеридана, опершись плечом о косяк. Кто же его не видел? Вздохнул Джон, жестом приглашая командира садиться. Хорошо еще, пока не всплыла ваша запись с великой машины. Я думала, вы передали ее, куда следует. Разумеется, передал, кивнул мужчина, который и в самом деле уже успел переправить информационный кристалл в соответствии с полученными от Хига инструкциями, но такие дела не делаются в спешке. К тому же, он снова вздохнул, если бы информация всплыла прямо сейчас, на фоне этой записи. Шеридан не договорил, просто махнув рукой, и вполне было, с чего, не каждый день можно услышать в выпуске межзвездных новостей, что была обнаружена новая, ранее неизвестная раса пришельцев, которая может представлять угрозу планетарной безопасности, для противодействия которой понадобятся чрезвычайные меры. Простым обывателям эти слова еще могли ничего не сказать, но все, кто имел хотя бы какое-то отношение к командной вертикали Министерства обороны, прекрасно понимали, что под столь незамысловатой формулировкой можно было подразумевать все, начиная повышением налогов и заканчивая введением военного положения на всех территориях земного содружества. Все равно это может привести к росту напряженности. «Капитан, это Гарибальди», — раздался голос начальника службы безопасности из коммуникатора. «Да, Майкл», — поднес руку к рту Шеридан, — «что случилось?» «Код 7, через полчаса в третьем конференц-зале», — коротко произнес мужчина. «Понял», — переглянувшись с Ивановой, — ответил Джон, отключаясь. Код 7 был придуманной кодовой фразой для обозначения необходимости собраться для всех, кто был в курсе теней и всего, что с ними связано. Если Майкл в столь ультимативной форме заявил о необходимости срочно встретиться, значит, он раскопал что-то серьезное. По лицу капитана буквально читалась мысль «ну что еще», но идти было нужно в любом случае. Кивнув явно думавшей о чем-то подобном Сьюзан, Шеридан поднялся из кресла, одергивая китель. Полчаса, более чем достаточно, чтобы дойти от его кабинета до нужного зала, но слишком мало, чтобы заниматься чем-то еще. Можно было сразу направиться туда. Похоже, многие думали точно так же. К моменту прихода Шеридана и Ивановой, за столом в конференц-зале уже сидел доктор Франклин, а буквально через несколько минут подошли посол Делин и Линьер. Не было только Гарибальди, который подошел, как и обещал, через полчаса, ведя за собой уже знакомого присутствующим рейнджера Маркуса и незнакомую молодую, но выглядевшую чрезвычайно измотанной и уставшей, женщину. «Спасибо за то, что все пришли», — с порога начал Майкл. «Простите за столь неожиданное собрание, но вопрос важный. 7 лет назад, еще на Марсе, я видел одну вещь, но ничем не мог это доказать. Ни мое тогдашнее начальство, никто бы то ни было еще, не верили мне, меня считали сумасшедшим. Поэтому я принял решение молчать. Молчать, пока не найду что-то, что может доказать мои слова. Этот день настал», он повернулся к приведенной женщине. «Это доктор Мэри Киркиш, археолог, которую по моей просьбе нашел и который помог добраться сюда Маркус. Прошу, выслушайте ее». Последние 12 лет, помолчав некоторое время, женщина обвела присутствующих настороженным взглядом и начала рассказывать. «Я работала в межпланетных экспедициях, как ксеноархеолог, мы ведем раскопки в других мирах в поисках новых технологий». Киркиш замялась, дополнив: «Для нас, новых, изучать прошлое ради будущего», кивнул Франклин. «Я помню, 7 лет назад я работала на Марсе», продолжила Мэри. «Мы искали артефакты, которые, как мы считали, должны были быть погребены под слоем марсианской почвы 1000 лет назад, и все было впустую. Ни черепка, ни кусочка металла. Но однажды наши датчики обнаружили нечто под слоем породы, в глубине, искусственный объект, учитывая глубину залегания, должный находиться там 1000 лет. Выкопать его даже наполовину было непросто, нам понадобилась почти неделя, но этого хватило, чтобы превратить всю мою жизнь в кошмар». Доктор Киркиш замолчала, зажмурившись, а на ее лице заходили желваки. Вспоминать то, что она увидела в те дни, ей было явно сложно и крайне неприятно. На лице сидевшей рядом Делин отразилось неподдельное сочувствие, а сама она коснулась руки археолога пальцами, выражая поддержку. Помолчав несколько секунд, Мэри встряхнулась, благодарно кивнув присутствующим за терпение, и продолжила: «Это был точно такой же корабль, что показали сегодня в новостях, только на 1000 лет старше, и у нас дома». В зале воцарилась гнетущая тишина. «Корабль теней на Марсе, практически на заднем дворе Содружества, и он был там все это время, а никто даже и не подозревал». На лицах офицеров станции четко читалось осознание всего масштаба потенциальных проблем, вытекающих из рассказа Киркиш, и Шеридан даже невольно задумался, что очень многие события недавнего времени теперь выглядят совершенно иначе, пугающе иначе. «Но на Земле говорят, что таких кораблей никто не видел», — проговорил Джон. «Они лгут. Я видела его своими глазами», покачала головой женщина. «Тогда зачем эта шумиха?» — развел руками Франклин, переглянувшись с Гарибальди. «Повод для усиления безопасности», — предположила Иванова. «Ограничение информации», — кивнул капитан. «Это значит», — с каменным лицом произнесла Делин, — «что им совершенно не важно знать, что это за корабли. Они выясняли, кто еще о них знает. Но, посол», — хмурый Франклин покачал головой, — «у нас недостаточно данных для столь серьезных и далеко идущих выводов. Там ведь был всего один корабль, ведь один». Тягостная тишина, во время которой все невольно посмотрели на доктора Киркиш, опустившую голову, стало самым красноречивым ответом на вопрос медика. «Это было только начало», – покачала она головой. «О том, что произошло, знали только несколько человек, включая меня. Они или погибли, или исчезли без следа». Полагаю, на лице Киркиш отразилась сложная смесь из смирения и обреченности. «Когда я покину Вавилон 5, я тоже исчезну. Но это не важно. Я успею рассказать вам. Кто-то должен остановить этот ужас. О нашей находке мы сообщили на Землю. Мы были рады, наконец, найдя следы инопланетной жизни на казавшемся пустынным Марсе. Но потом все пошло не так. Один из рабочих, занятый очисткой найденного корабля от грунта, случайно коснулся его голой рукой. Он умер на месте. Вы получили ответ с Земли?» – спросил Шеридан. «Гибель рабочего на раскопках. Вы наверняка доложили сразу же». «Разумеется», – кивнула женщина. «Но ответили нам далеко не сразу. Через неделю нам приказали прекратить работы и перевели весь персонал на запасную базу в 2 милях от раскопа. Для тех, кто не хотел, они подготовили отличную мотивацию неминуемым увольнением. На этой базе мы сидели 6 дней, без каких бы то ни было новостей, мы просто ждали. А к котловану с кораблем постоянно прилетали корабли, шаттл за шаттлом, пока внезапно Мэри всхлипнула, снова переживая увиденное. Точно такой же корабль, только чистый, черный, как сама ночь, и летящий над поверхностью планеты. Я хотела куда-то спрятаться, пусть даже просто закопаться в землю, но бежать было некуда. И я смотрела. Сначала я подумала, что он хочет уничтожить второй корабль, но потом поняла, он его откапывал. «Откапывал», — негромко произнес Линьер. «Какое-то время было тихо», — кивнула Мэри. «Корабль спустился в раскоп, скрывшись из поля зрения, а потом... Этот крик я не забуду до конца своих дней. Звук, словно разрывающий твой мозг изнутри. Пронзительный крик, пробирающий до костей. Корабли улетели, а потом... Пришло сообщение от руководства корпорации: если мы кому-то расскажем, что видели, нас ждут большие неприятности. Больше я не видела никого из моей группы». Майкл вопросительно повернулся к явно собиравшемуся дополнить слова Киркиш Гарибальди Джон. «Примерно в то же время я с одним пилотом летел на Марс. Из-за неисправности произошла авария, нам пришлось какое-то время идти пешком, выбираться к одному из городов. И, похоже, я видел кое-что из того, о чем она рассказывала. Вот только, когда я вернулся туда, чтобы убедиться, там было уже пусто. Ничего, только камни и песок, ничего, кроме...» Майкл запустил руку в карман брюк, со значением положив на середину стола небольшой предмет. Обугленный, ржавый и оплавившийся значок с греческой буквой «Пси». «Пси-корпус», — всплеснула руками Иванова. «Везде пси-корпус. Это еще не самое страшное, капитан», — с намеком вздохнул Гарибальди, кивая в сторону Киркиш. «Несколько недель назад меня вызвали на раскопки. Они нашли еще один корабль на Ганимеде. И теперь все куда хуже». «Куда уж хуже», — вздохнула Сьюзан. «Простите, доктор Киркиш, продолжайте, пожалуйста». «Да», — женщина кивнула, — «теперь все хуже. Теперь они собираются перевести эту штуку на Землю. Не знаю, чье это решение, но корабль будут тщательно изучать, чтобы потом использовать новые технологии для войн, для строительства новых кораблей. Нельзя его оставлять в их руках, он будет использоваться для чего угодно, но только не для сражения с этими тенями. Это будет оружие запугивания, способ превратить нас в таких же, как они. Но, впрочем, все», — выдохнула Киркиш, опустив плечи. «Это все, что я хотела рассказать. Теперь пусть делают со мной что угодно, как и с другими. Этого не случится», — тепло улыбнулась Мэри Делин. «Мы укроем тебя у минбарцев. Там ты будешь в безопасности. Линьер», — повернулась она к помощнику, — «позаботься о докторе Киркиш. Побудь пока с ней, проследи, чтобы все прошло хорошо». «Разумеется», — кивнул минбарец, поднимаясь из-за стола. «Пойдемте, доктор, и ни о чем не беспокойтесь». Под молчаливыми и сочувствующими взглядами присутствующих, Линьер и археолог покинули конференц-зал. Новости, озвученные женщиной, были тревожащими. Все участники этого маленького заговора против сил тьмы прекрасно понимали, что ничего хорошего из затеи Земли не выйдет. Даже если кому-то удастся перевести один корабль в секретную лабораторию, очень скоро об этом станет известно его настоящим хозяевам. А даже если и нет, последствия для человечества даже при самом удачном изучении и исследовании. Вряд ли хотя бы один из присутствующих сомневался, что добром это все не кончится. «Если Земля и пси-корпус действительно вступили в союз с тенями», — медленно произнес Франклин, — Это плохо, очень плохо. Вряд ли мы все понимаем, насколько, пробормотал Шеридан, подчеркнуто внимательно изучая ногти на руках. Одно понятно точно. Каждый из вас знает, во что превращается Земля, обвел Джон взглядом офицеров станции. И, если президент Кларк получит такой корабль, такие технологии, покачала головой Иванова, придет конец всему, на что мы можем рассчитывать дома, закончил Гарибальди. Мы должны уничтожить этот корабль до того, как он покинет раскопки на Ганимеде. И как же вы хотите это сделать, капитан? Скептически вскинул бровь Майкл, опуская все технические детали, вроде полета отсюда до Солнечной системы. Мы, Кальвадос уже однажды сражался с таким кораблем, с мрачной решимостью в голосе произнес Джон. Старший помощник полностью согласился с моими доводами насчет Кларка и гибели президента Сантьяго. Он, но Кальвадос, земной корабль-прототип. Иванова шокированно помотала головой. Если его увидят около Ганимеда, если засекут, да черт с этим, нет никаких гарантий, что он вообще справится. Я видела записи повреждения из ремонтного дока станции, вашему кораблю повезло, и второй раз так вести уже не будет. Но, Сьюзан с выражением озарения на лице повернулась к послу Минбара. Посол Дилин, ваш корабль, тот, на котором мы искали изначальных. Корабль, непонимающе переспросил Шеридан. Да, Джон, медленно кивнула Минбарка, улыбнувшись уголками губ. Белая звезда, я, мы собирались передать его в ваше распоряжение еще тогда, в первый вылет, но вы были заняты, и полетела командир Иванова. Это невероятный корабль, капитан, а самое главное, он построен минбарцами, но с использованием технологий Варлана, закончила за женщину Дилин. Если его засекут возле ваших планет, никто не сможет опознать судно. У него будет эффект неожиданности, даже для боя с кораблем теней. Надеюсь, все в этой комнате понимают, с демонстративно скучающим видом протянул Гарибальди, что, как только вы выйдете из гиперпространства, вас тут же засекут наши корабли и собьют, как чужаков. Вы же не будете стрелять по своим. Разумеется, нет, покачал головой Шеридан. А если вас захватит, продолжал Гарибальди. Представляю заголовки газет, капитан Вавилона 5, прославленный герой земляно-минбарской войны, оказался предателем. Мы постараемся, чтобы не захватили. В любом случае, капитан стиснул зубы, это решение принимать мне, и я не буду перекладывать ответственность за последствия на кого-то из вас. Дилин, мы действительно можем использовать вашу белую звезду? Да, капитан, кивнула Минбарка. Я передам команде, корабль очень скоро будет неподалеку от Вавилона 5. В таком случае, капитан, нет, командир, резким жестом остановил женщину Шеридан, это приказ. Как все тут понимают, я не могу отправиться на этот вылет, будучи капитаном земного содружества. Именно поэтому я полечу, как частное лицо, оставлю форму и знаки различия в своей каюте. Официально, мужчина помолчал, подбирая слова, я все еще на станции. Иванова, посмотрел он на своего заместителя, постарайся, чтобы мое отсутствие не заметили. Сколько нам потребуется на дорогу домой? Думаю, 2 дня в одну сторону, капитан, прикинула в уме расстояние Дилин. Значит, 5 дней с запасом. Майкл, повернулся он к начальнику службы безопасности, пока меня нет, на вас с Ивановой командование и станцией и рейнджерами. На случай, если все пойдет совершенно не по плану, мрачно вздохнул капитан, я оставлю инструкции для вас и лейтенанта Приндика на моем терминале в каюте. Просмотрите через 5 дней, но в общих чертах, спишите на несчастный случай во время тренировочных полетов на истребителе, пожал он плечами. Думаю, доктор Франклин не откажется предоставить немного органики для останков. Кажется, не менее мрачно ответил Стивен, вы уже давно предполагали что-то подобное, слишком продуманный план для чистой импровизации. Это был только вопрос времени, когда нам пришлось бы делать что-то подобное, идущее. Шеридан скривился, вразрез с уставом и законодательством. Так что, ты прав, я просто подгоняю планы под конкретную ситуацию, хотя мне от этого не легче. Я, начавшая что-то говорить, Иванова оборвала себя в самом начале, тряхнув головой, а затем четко по-военному кивнула. Мы все сделаем, капитан. Главное, не делайте глупостей. Все глупости уже сделаны за меня, вздохнул Джон. За работу, господа. Дилин, повернулся он к послу, у меня еще будет время ознакомиться с вашим кораблем, пока мы летим, но расскажите хотя бы в 2 словах. Конечно, Минбарка отвесила поклон всем присутствующим, направляясь затем в сторону выхода. Шеридан, вздохнув, двинулся следом. Последние дни вышли на диво богатыми на сюрпризы. Но видит Бог, Джон многое бы отдал за то, чтобы вокруг происходила унылая и скучная рутина. В голове капитана порой возникала мысль, что стоило ему отказаться от назначения на Вавилон-5. Да, с прямым приказом президента не особенно поспоришь, но всегда можно было подать в отставку. Ведь да, Сьюзан Иванова была недовольна. И это еще было весьма мягкой формулировкой для описания всей глубины ее отношения к ситуации, в которой они все оказались. Капитан в очередной раз взял на себя все, что только можно было взять, и отправился на, она была почти уверена, самоубийственную миссию. Да, корабль минбарцев, которым располагала Делин, был превосходен, потому, что она видела, он превосходил любое судно земного содружества. У нее были некоторые мысли насчет Кальвадоса, но в остальном, командир Иванова, что тебе, Маркус? С тяжелым вздохом ответила Сьюзан. Маркус, еще одна заноза в заднице, черт побери, да она даже не имела представления, кто он вообще такой. Нет, понятно, что он человек, явно гражданин, или был гражданином Содружества. Ясно, что он один из рейнджеров, религиозно военизированной организации под началом минбарцев, созданной для борьбы с тенями. Но, почему он на Вавилоне 5, ходит повсюду, делая вид, что так и надо, и никого, похоже, не волнует, что он, вообще-то, гражданское лицо. И это она еще не вспоминала об уровнях допуска и служебной информации. Пришли новые сведения от наших разведывательных застав, сверился он с небольшим планшетом в руках. Пока все по-прежнему тихо, после той неудачи у Нарна Центавриане явно опасаются совершать особенно резкие телодвижения. Хотя они определенно скапливают флот у своих границ, возможно, опасаются ответного удара от противника. Угу, все еще сохраняя задумчивость, отрешенно кивнула Иванова. Трудно сказать, чуть прищурился рейнджер, заметив поведение женщины. Возможно, он лукаво улыбнулся, сохраняя, однако, полностью серьезный тон голоса. Они знают что-то, чего не знаем мы. Например, что скоро появится дракон из тех, что каждые 30 дней съедает по солнцу. Гнусность, конечно, но чего ожидать от гигантской космической ящерицы. Но все лучше, чем 15 диких барсуков у меня в штанах. Да, барсуки – это определенно куда хуже драка. Тьфу, раздраженно закрыла терминал командир. Какие барсуки, какой дракон? Что за чушь ты вообще несешь, черт побери, да я вообще понятия не имею, кто ты такой и почему ошиваешься на станции, какой у тебя статус, звание, уровень допуска, все почему-то, да никакого и нет, прервал ее Маркус, пожав плечами, я рейнджер, но это не имеет значения ни для кого, кроме меня или мирборцев, но вас беспокоит явно не это, что не так, командир Иванова, с твоим прибытием на Вавилон 5 все катится в тартарары, каждый раз, когда я тебя вижу, что-то происходит. Вот и теперь, только Гарибальди попросил тебя найти эту доктора Киркиш, как капитан отправился на эту самоубийственную авантюру. Никто не заставлял капитана Шеридана так поступать, он сам принял решение, и мы. Конечно, он решил. Совершенно очевидно было, что он так решит. Вскочила из-за стола Сьюзан, остановившись перед самым лицом мужчины. Мне было очевидно, спокойно ответил он, что он отправит на вылет меня. Так что, я совершенно не понимаю, почему виноват я, с ним должна была лететь я, или и вовсе лететь вместо него, черт побери, я даже не понимаю, какого черта все это сейчас тебе рассказываю. В сердцах Иванова пнула кресло для посетителей, стоявшие возле рабочего стола, в кабинете воцарилось напряженное молчание, а Сьюзан костерила себя на чем свет стоит за то, что сорвалась, мало того, что потеряла самообладание, так еще и перед совершенно посторонним гражданским, по какой-то прихоти мироздания оказавшимся под рукой. Я прошу прощения за свою вспышку, глубоко вздохнув, женщина повернулась обратно к все так же стоявшему Маркусу. Видимо, одна мысль о том, что мы вынуждены делать что-то за спиной у своего правительства, если не сказать больше, выводит меня из себя. Рейнджер на мгновение открыл рот, явно собираясь что-то сказать, но потом только молча склонил голову. Говорить тут было особо не о чем, когда делаешь то, что необходимо, часто приходится идти против привычных понятий, а правильном он понимал такое лучше многих. «Я чем-то могу помочь, не знаю», — покачала головой Сьюзан. «Не знаю. Черно-багровые переливы вырожденного космоса могли скрыть в себе очень многое. Нет ориентиров, точек отсчета, привычных координат. Само пространство, казалось, делало все, чтобы специально запутать и сбить с пути беспечных простаков, решивших воспользоваться его физическими свойствами для дальних космических перелетов. Без приводных маяков и зон перехода полеты здесь были невозможны. Почти внушительный флот кораблей, каждый из которых навевал мысли о ночных кошмарах, прорывался через пространство. Два десятка кораблей, покрытых переливающейся мраком кожей, кораблей древней расы, известной в этом уголке галактики, как тени, и один из них, летящий во главе, крупнее прочих, покрытый разнонаправленными черными наростами корпус напоминал тугой клубок щупалец, застывших в странном танце. На нем, как и на каждом из лоснящихся черных корпусов, тускло мерцал выглядящий чужеродным даже для них светящийся нарост. Путь был долог, и кораблям были нужны дополнительные ресурсы. Наконец, ведущее судно подало знак, еле различимый даже для них самих телепатический импульс-крик, прокатившийся по вырожденному космосу и воспринятый каждым из темных кораблей. Они прибыли, и сейчас мрак гиперпространства прорезали множественные вспышки открывающихся воронок гиперперехода, одна, вторая, третья. Каждый из кораблей готовился выпрыгнуть в обычное пространство. Да, для них было привычным иное, незаметно всплыть из одного слоя реальности в другой, появляясь, как призрачные видения, и исчезая в никуда, когда цель была уничтожена, но здесь и сейчас это было неэффективно. Те не знали, тот, кто ждет их по ту сторону, был не чета прочим расам, и скрытная атака не принесет никакого преимущества, а значит, нет нужды тратить на это свое внимание. Резкий рывок, и багровые переливы сменяются колючими исками звезд, а впереди, планета один из многих, простой каменный шарик, не обремененный жизнью, если бы не ярко сверкающая в свете местной звезды даже на таком расстоянии золотая пирамидальная структура, высящаяся на одном из каменистых плато. Издав очередной пронзительный пси-крик, корабли прянули в стороны, направляясь к планете на максимальной скорости и по самым непредсказуемым траекториям, а главное, самое большое судно замерло в отдалении. Бой в космосе – не его дело. Он должен достичь поверхности, пробиться через все рубежи обороны, которых враг, наверняка, оставил великое множество, и ударить в самое сердце. И для этого нужно выжидать, ловить выгодный момент, тот единственный, когда враг будет открыт и не готов. Вот только, их ждали. К такому выводу пришел бы любой наблюдатель, окажись он тут, стоило черным кораблям приблизиться к планете, отмечая замершую в пространстве огромную сферическую станцию в качестве одной из целей атаки, как в космосе ярко вспыхнули голубые искры энергии, раздуваясь в облачные завихрения. Один, два, три, нет, целых пять огромных кораблей в форме золотых пирамид появились над планетой, пять хаттаков против двух десятков теней. Тени на мгновение замерли, словно совершенно не подчиняясь инерции, но в следующее мгновение метнулись дальше, вперед, войти в строй кораблей противника, сбить построение. От каждого из кораблей ударили лиловые лучи энергии, по 3-4 на каждый хаттак, и лучи увязли в голубоватых пленках силовых щитов, порождая радужные разводы и расходящиеся от мест попадания волны. Не добившись успеха, тени пошли на второй заход. Теперь яркость лучей стала больше, а вместе с тем, определенно, выросла и мощность. Щиты хаттаков вспыхнули новыми радужными разводами, волны от которых прокатились по всей сфере укрытого пространства, и снова ничего. Противник безмолвно смотрел, словно изучая атакующих и полностью игнорируя их попытки. Новый маневр и новая атака. На этот раз все корабли выбрали единую мишень, концентрируя атаку лучей в одной точке. 19 лиловых вспышек слились в единое ослепительное гало, и щит не выдержал, сверкнув голубым, поле распалось, оставив после себя лишь россыпь тающих в пространстве искр, а в сторону сияющего золотом корпуса корабля прянули, пусть и потерявшие большую часть силы, но все еще опасные лучи энергии, стремясь прожечь, проплавить, уничтожить свою цель. На обшивке потерявшего щит хаттака расцвел невероятно яркий световой цветок, порожденный множественным отражением и преломлением атаки теней на элементах корпуса. На мгновение в и без того безмолвном космосе стало словно еще тише. В корпусе корабля даже с такого расстояния можно было заметить обширную пробоину, часть обшивки просто испарилась, приняв на себя основной удар, но, чем глубже проникали лучи, тем меньше урона им удавалось нанести, а через мгновение стало ясно, что и этот успех, куда меньше, чем мог выглядеть на первый взгляд. Поверхность обшивки вздрогнула, словно на миг рассыпаясь на тысячи чешуек, а затем замерла вновь, полностью зарастив пробоину и восстановив прежний вид. А затем корабль ответил, от атакованной пирамиды, нестерпимо сияя в темноте космоса, в сторону одной из теней вылетела золотая капля, концентрированный сгусток энергии, ударивший в черный корпус, как астероид, заставляя корабль теней закрутиться в пространстве, потеряв ориентацию, и лететь какое-то время по инерции, никак не реагируя на происходящее вокруг. Даже отростки, придающие кораблю внешность паукообразного монстра, словно оплавились от удара, потеряв свой темный блеск и форму. Атхат-Така ударил новый залп, добивая пострадавшую тень, корпус корабля словно сжался внутрь себя, сминаясь в неопрятный комок темноты, а в пространство ударил слышный только в телепатическом спектре затихающий крик. Отпрянувшие в первый момент черные корабли снова пришли в движение, безостановочно кружа вокруг пирамид, уходя из захвата возможных прицельных систем. Лиловые лучи, хоть и не пробивали силовые щиты, похоже, ослабляли их, давая возможность, пусть и не с одной атаки, но добраться до корпусов кораблей. В любом случае, даже если они не сумеют уничтожить противника, они сумеют занять его достаточно долго, чтобы черный глубок щупалец, безмолвно висевший в пространстве, дернулся, приходя в движение. Будучи существами коллективного разума, тени, как никто иной, понимали, что отдельная особь не имеет значения, главное – коллектив и выполнение задачи. Одна из пирамид, среагировав на двинувшийся корабль, вылетела чуть вперед, а в огромную тень ударила целая очередь энергетических импульсов. Но ни один не достиг цели, все принял на себя очередной черный корабль, вставший на пути атаки. Продолжая обстреливать пирамиды лучами, тени сформировали непрерывно перемещающийся рой, закрывая своими корпусами центральный корабль. И это дало неожиданный результат, атака за атакой хаттаки били по кораблям, уничтожая тень за тенью, но каждый раз им удавалось закрыть главную мишень от попаданий, позволяя ей лететь дальше к планете. И она долетела. Выйдя на высокую орбиту планетоида, черный клубок на мгновение резко ускорился, словно размываясь в пространстве, а его отростки засияли нестерпимо ярким лиловым светом, напитываясь свечением, как разгорающиеся угли костра. Корабль теней падал прямо на центральную часть комплекса золотых строений, расположившихся на планете. В спину ударил слаженный залп кораблей пирамид, но было уже поздно. Невероятная, ярчайшая вспышка света озарила планету, словно там внизу на мгновение зажглась новая звезда, крошечная по космическим меркам, но чудовищно яростная. Волна света, прянувшая во всех направлениях, ударила даже по хаттакам, заставляя щиты мерцать, а сами корабли подняться на более высокую орбиту. Оставшийся корабль теней, не успевший уйти в сторону, просто испарился под эту чудовищную атаку. Буйство энергии внизу длилось десятки секунд, но уже в следующее мгновение, когда сияние угасло, перед кораблями открылась точно такая же планета. Обширный золотой комплекс, составленный из множества пирамидальных строений, кое-где пострадавших, потерявших свой блеск, но уже заращивающих все повреждения, и металлический блеск поверхности, которая ранее была укрыта под слоем горной породы, испарившейся при взрыве брандера теней. Поверхности, составленная из несчитанного множества крошечных чешуек. Чешуек, по которым прокатилась еле заметная из космоса рябь, восстанавливающая мельчайшие повреждения и возвращающая общей структуре прежнюю форму, повторяющую планетарный ландшафт, бывший тут до атаки. На фоне только что произошедшего светопреставления, небольшая воронка гиперперехода, возникшая на самой границе системы, осталась бы незамеченной. Из вырожденного космоса вынырнул корабль Варлана, небольшое транспортное судно, какие обычно использовали для персональных нужд отдельные представители этого народа. Корабль буксировал за собой странной формы объект, огромную Т-образную конструкцию с множеством наростов и выступов. Один из хаттаков сдвинулся, направляясь в сторону нового действующего лица, но варланское судно замерло, зависнув в той же точке пространства, в которой вышло из воронки. Долгие секунды ничего не происходило, а затем, придав своему грузу импульс ускорения, буквально толкнув его в сторону пирамидального корабля, варланский корабль развернулся, открыл новую воронку перехода и на максимальной скорости нырнул обратно в гиперпространство. Глава 59. Obvious Consequences. Тот, кто не учится на своих ошибках, обречен вечно нестись по кругу, из-за кромов инопланетной мудрости. Это было, да, нет, в самом деле, больше никаких связанных комментариев о произошедшем я выдать не смог, хотя старался. Тени реально решили атаковать мою территорию, более того, они не просто где-то прилетели, уничтожили перерабатывающий завод, например, и улетели. Нет, они прилетели именно к той самой планете, на которой располагался лабораторный комплекс, и которую можно было считать своеобразной столицей аванпоста Гаулдов в галактике. Сама атака изначальных не принесла сколько-нибудь ущерба, даже совокупная атака всех черных кораблей не сумела уничтожить Хаттак, хоть и успешно сняла с него щиты, незначительно повредив составляющие его корпус блоки репликаторов. И все. Хотя, конечно, удар корабля Брандера, упавшего прямо на планету в самом конце боя, был несколько неожиданным. Хорошо еще, что Алиса в этот момент отсутствовала в комплексе, несмотря на отсутствие серьезных повреждений конструкций, вторичные эффекты взрыва все же частично проникли за стены, несколько подпортив парковую зону и жилые помещения. Откуда только наши скрытные друзья узнали, куда лететь? Единственным здравым объяснением этому был отловленный некоторое время назад корабль-разведчик. Он, конечно, был оперативно выключен методом изъятия из него пилота органика и доставлен в лабораторный комплекс, экранированный во всех доступных репликаторам спектрах излучений, но, это тени, даже по самым оптимистичным оценкам сеть репликаторов давала 14,981% вероятности, что заблокировать телепатическую связь кораблей с коллективным сознанием расы полностью и достаточно быстро, представляется невозможным. К тому же, он явно был на связи все время подлета к моей территории, а значит, им не было нужды искать планету по всему сектору галактики, было достаточно обшарить небольшую ее часть вокруг координат, где с кораблем пропала связь. Оставались, конечно, вопросы насчет дальности работы такой связи, все-таки одно дело контролировать происходящее на небольшом клочке пространства, по космическим меркам, разумеется, а совсем другое, позвонить на ее противоположный конец. Но информации о реальных возможностях теней в части телепатической связи у меня не было, так что, в любом случае, столь наглое поведение оставлять без ответа было нельзя. Это не космические папуасы-дрази, обстрелявшие мой корабль в самом начале нашего знакомства. Тени проповедуют культ силы, понимают язык силы и не считают тех, кто слабее их, за достойных собеседников. А значит, пришла пора доброму дяде Баралу отшлепать нескольких инопланетян, образцово-показательным образом. Да, новорландцы, да, эти товарищи меня, определенно, удивили. По оценкам репликаторов, с вероятностью 72,032% они были должны присоединиться к атаке теней, по крайней мере, именно такой исход был наиболее вероятен с точки зрения их общего недовольства моими действиями в их песочнице. Посол Кош, конечно, был достаточно здравомыслящим, если не сказать чрезмерно осторожным варланцем, но он не был единственным решающим в их расе. Однако, подброшенный на мой порог объект, оставленный варланским транспортником, был мне смутно знаком, хотя, сказать однозначно, что это такое, я не мог. В любом случае, Т-образная конструкция была со всеми предосторожностями окружена уже проверенными дронами-эмиттерами силового поля и отконвоирована в одну из соседних систем, использовавшуюся в качестве лабораторного полигона для сомнительных экспериментов. А пока, мистер Мордин, камеры наблюдения Вавилона 5 обнаружили эмиссара теней на его привычном рабочем месте, за столиком одного из заведений Закола, где мужчина вел деловую беседу с весьма маргинально выглядящим представителем человечества. Его телохранители-советники, как и всегда, держались неподалеку, расположившись так, чтобы не сталкиваться с проходящими рядом посетителями и работниками заведения, но, в то же время, иметь возможность вмешаться в любое негативное развитие беседы при необходимости. Поднявшись с дивана в своей каюте и придав лицу выражение, подобающее моменту суровости, я направился к ближайшему лифту. Лорд Баал, на входе в сектор, где располагался Закола, меня удивленно окликнул мистер Гарибальди, в этот самый момент занимавшийся вдумчивым отчитыванием какого-то щуплого подростка, судя по всему, неудачно попытавшегося ограбить одного из прохожих. «Добрый день, мистер Гарибальди», киваю. «Прошу прощения, если вы хотели побеседовать, подождите буквально пару минут, будьте любезны, у меня есть важное дело». «Дело», — Майкл нахмурился, судя по заметному на лице мыслительному процессу, Его интуиция явно говорила своему владельцу, что тут что-то не так, но он определенно не мог понять, в чем именно проблема. «Дело, мистер Гарибальди», с легкой улыбкой указываю рукой в направлении столика мистер Мардина, который можно было увидеть даже с этого места. Небольшая, скажем так, воспитательно-дипломатическая беседа. Продолжив свое путь, краем глаза успеваю заметить, как Гарибальди меняется в лице, явно осознавая, к кому именно я направляюсь, отмахивается рукой от задержанного карманника, бросив тому короткую фразу типа «еще раз поймаю, уши оторву» и напряженно поднимает руку с коммуникатором ко рту, явно пытаясь понять, стоит ли вызывать охрану. Мордин заметил меня еще на подходе, по крайней мере, явственно изменившийся с, по обыкновению, довольного и улыбающегося на напряженное, лицо говорило об этом весьма красноречиво. «Мистер Мордин», вкратчиво обращаюсь к человеку, останавливаясь за пару шагов от его столика, в противовес посланцу теней, широко улыбаясь, «не могли бы вы уделить мне несколько минут, Эль?» «Лорд Барал, чем я могу быть вам полезен?» Улыбка Мордина в этот раз вышла откровенно вымученной, а его собеседник и вовсе, кажется, воспользовался отсутствующей на данной станции технологией телепортации. Так быстро он ретировался со своего места, профессионально растворившись в окружающей толпе. Две тени, стоявшие неподалеку, подобрались, перемещаясь поближе, явно собираясь защищать своего подопечного, если что-то пойдет не так, но даже в их движениях чувствовалась некоторая неуверенность. «Ничего сверхъестественного, мистер Мордин», подхожу ближе, чуть наклонившись к сидящему человеку. «Буквально только что мое правительство уполномочило меня уведомить вас, а через вас, и ваших нанимателей», чуть наклоняю голову на бок, бросив короткий, но абсолютно однозначный взгляд в сторону невидимых для окружающих теней, что империя Гаулдов считает неразумным совершение необдуманных и представляющих собой прямую агрессию поступков в адрес нейтрально настроенного государства. Во избежание нежелательной эскалации конфликта, мое правительство убедительно просит ваших нанимателей воздержаться от повторения ситуации. В противном случае, империя Гаулдов будет вынуждена объявить им войну, со всеми вытекающими из данного статуса последствиями. Я, по виску Мордина скатились несколько капель пота, а сам он сглотнул, бросив почти беспомощный взгляд на своих сопровождающих. «Я не совсем понимаю, что это не страшно», широко улыбаюсь, отмечая, что вокруг стало очень тихо, посетители определенно слышали мои слова, а мистер Гарибальди так и вовсе изображал статую, кажется, даже не моргая, «вам стоит лишь позаботиться о том, чтобы донести мое сообщение до нужных ушей, а, чтобы оно было понято без каких бы то ни было недоразумений, меня уполномочили провести небольшую демонстрацию». Интерлюдия. Лориен с нечитаемым выражением лица поднял голову к каменным сводам, глядя куда-то в пространство наверх. Ни толща камня, ни строения, возведенные древней расой, не были непреодолимой преградой, но то, что он видел, вгоняло первого в печаль. То, чего он надеялся избежать, все-таки произошло. Внезапно его золотые глаза расширились, а сам он встал в полный рост. Золотые нити, которые он видел в пространстве, неожиданно протянулись к Заходуму, опутывая планету множеством незримых щупалец. Космос вокруг Родины Теней вспыхнул многочисленными голубыми искрами, каждая из которых развернулась в облако гиперпространственного перехода. Десяток, два, три из завихрений пространства выныривали корабли, сверкающие бликами далекой звезды этой системы, золотые пирамиды, каждая из которых имела больше 2 километров в поперечнике. Огромный флот неторопливо и спокойно занимал высокую орбиту планеты, распределяясь над всей поверхностью Заходума так, чтобы не осталось ни малейшего неподконтрольного участка небесного тела. Первый в состоянии крайней задумчивости пожевал губами, оценивая ситуацию. Вмешаться или оставить все идти так, как должно, какой из вариантов будет правильным? Казалось, Вселенная замерла, ожидая следующего шага, шага, который должен определить, куда пойдет история дальше, к галактической войне, к бойне, способной затронуть очень многих, или к конструктивному диалогу, должному разрешить возникшие недоразумения силой разума. Лориен тяжело вздохнул, а через секунду его тело ярко вспыхнуло, растворяясь в воздухе, с тем, чтобы возникнуть снова, только на этот раз в виде огромного сияющего шара света. Серебристо-белая искра взмыла в воздух, просачиваясь прямо через каменную породу, минуя переходы, строения и замерших в настороженности теней, точно так же смотревших наверх, прислушиваясь к доступным только для них голосам коллективного разума их вида. Поднявшись на орбиту, первый остановился, зависнув неподалеку от одного из хаттаков. Древнее существо пыталось понять, почувствовать, что стоит за этими пирамидами, но чувствовало там только чью-то спокойную волю, наблюдающую за планетой внизу. Волю, но не жизнь. На кораблях не было ни единого живого существа, сколь бы причудливую форму они ни принимали в галактике. Сознание Лориена проследило одну из золотых нитей, тянущихся из бездн космоса с Вавилона 5, станции, построенной руками одной из младших рас, нематериальной, неосязаемой, не скованной ограничениями физической материи, первый исчез во вспышке света, просачиваясь через пространство. Похоже, ему все-таки придется вмешаться, пока не произошло что-то куда более страшное, чем тянущийся веками спор последних двух из его воспитанников, оставшихся в галактике. «Да, демонстрацию?» – переспросил Мордин с выражением полного непонимания на лице. «Полагаю, ваши наниматели уже получили мое небольшое послание». Мужчина невольно скосил взгляд в сторону своих невидимых спутников, а тени. Казалось, они были не живыми существами, а предметами интерьера. Шевеление их конечностей можно было заметить только глазом репликатора, настолько незначительным оно было. И точно такой же живой статуей стоял и Гарибальди, отличаясь от инопланетян только широко раскрытыми глазами, по-прежнему замерший у рта рукой с коммуникатором и быстро переводимым с меня на Мордина и обратно взглядом. Убедившись, что комментариев не будет, коротко кланяюсь, возвращая на лицо добродушную улыбку, и отворачиваюсь от собеседника, собираясь уходить. Атаковать Захадум всерьез, по крайней мере, прямо сейчас, я не собирался. Во-первых, это и в самом деле означало бы полномасштабную войну, пусть крейсера теней и не способны нанести моим кораблям серьезный урон. А во-вторых, хаттаки у планеты зафиксировали энергетическое возмущение неизвестной природы, источник которого поднялся откуда-то из недр планеты, на короткое мгновение остановился около одной из пирамид, а затем, с огромной скоростью улетел в направлении станции. В обычном пространстве, даже не входя в вырожденный космос, Лориен, неизвестное оружие теней, в любом случае, по оценкам сети репликаторов, если скорость перемещения феномена не изменится по отношению к зафиксированной вблизи планеты, он прибудет к Вавилону 5 через минут 20. Все ученые-мужи прошлого человечества только что должны были перевернуться в своих гробах от осознания явно сверхсветового перемещения в обычном пространстве. Хотя, конечно, данный объект, чем бы он ни был, вполне мог использовать какой-то хитровывернутый метод преодоления расстояний, основанный не на примитивном взаимодействии скорости, пути и времени. Мистер Гарибальди, вопросительно вскидываю брови, останавливаясь возле безопасника. Вы хотели о чем-то поговорить? А, лорд Баал, моргнул Гарибальди, выходя из ступора. Прошу прощения, я просто несколько удивился вашей беседе с данным господином. Мужчина перевел глаза на осторожно вставшего из-за своего столика Мордина, явно прикидывающего, как бы ему более незаметно испариться из поля зрения окружающих. Некоторые вопросы стоит решать сразу по мере их возникновения, задумчиво киваю, чтобы избежать излишнего разрастания конфликта. В любом случае, сам мистер Мордин тут ни при чем, но он может передать мои слова туда, куда нужно, пожимаю плечами. Но объявление войны, надеюсь, здравый смысл в его нанимателях возобладает, и крайние меры не понадобятся. А теперь, если у вас нет срочных тем для беседы, позвольте откланяться. Да-да. Конечно, лорд Баал, Майкл, все еще явно чувствуя себя несколько неуютно, кивнул, отвесив мужчине легкий поклон, направляюсь обратно к лифтам, улыбаясь донесшемуся от безопасника бормотанию. Теперь я понимаю, почему капитан сбежал со станции именно сейчас, он знал. Считаю разумным подготовить ответные меры на случай возможной агрессии от присутствующих на станции теней, а также, для потенциального отражения энергетической атаки со стороны Захадума. Вероятность прямой агрессии от спутников мистера Мордина составляет 8451%, отвечаю короны, в фоновом режиме продолжая отслеживать происходящее на поверхности окруженной хаттаками планеты, заодно анализируя результаты сканирования неизвестного энергетического сгустка, зафиксированного там же и сейчас направляющегося к Вавилону. В данной ситуации я по-прежнему считаю нерациональным ваш отказ от нанесения превентивного, а теперь уже, ответного, удара по планете противника. Более того, корона явно включила зануду, хотя по сети от Неки доносилось явственно ощущаемое беспокойство, поскольку предсказание командира Иванова исполнилось в полной мере, рекомендую использовать данную особенность для улучшения подпрограмм анализа и прогнозирования. А вот это был уже интересный вариант. Нет, самый просто способ в виде отрезать Ивановой голову и сделать из нее мозги в банке я не рассматривал, но разобраться, каким именно образом один конкретный телепат вдруг сумел через великую машину увидеть будущее, было бы весьма полезно. Для будущего же осталось только получить свою собственную Иванову. И нет, плохой Баал, плохой. Не нужно думать о том, чтобы телепортировать женщину без спроса, получив точную структуру ее организма, а затем создать ее точную копию клона при помощи атомарного конструктора. Двух рекеров нам не надо. Впрочем, у меня был образец ее ДНК, в числе прочих офицеров Вавилона 5 взятый на всякий случай, когда я разбирался с работой телепатического гена. Дав команду на активацию генетической лаборатории, я начал процесс выращивания нескольких человеческих мозгов, обладающих телепатическим геном, включая очередной идеальный, обладающий аналогичными бегемоту параметрами, и копию от командира Ивановой, раз уж именно она сподобилась на столь нетривиальные результаты. Сеть репликаторов вполне допускала возможность нелинейной эволюции заложенного варландцами гена с возникновением специфических способностей у отдельных особей. Я успел неторопливо дойти обратно до собственной каюты, где меня встретила все еще обеспокоенная Нека, смерившая мою персону недовольным взглядом, но воздержавшаяся от дальнейших комментариев. А уже через 54-13 секунды датчики репликаторов, как, впрочем, и сенсоры самого Вавилона 5 зафиксировали энергетическую аномалию в звездной системе, в которой располагалась станция. Гость прибыл, полагаю. Система наблюдения Вавилона просто зафиксировала точку концентрации энергии, схожую с готовящейся к открытию зоной перехода, но репликаторы видели объект куда детальнее, как и на орбите Заходума. Это была крупная энергетическая сфера, напоминающая звезду в миниатюре, зависшая на границе системы и окруженная шевелящимися отростками. Это живое существо, пришло сообщение от бегемота, в следующую секунду просто телепортировавшегося прямо в каюту, ко мне на колени. Очень сильный разум. И кот недовольно дернул одним из хвостов. Оно почувствовало меня и закрылось. Интересно. Значит, все-таки Лориен, почувствовав поток внимания от кота-телепата, маленькая звезда метнулась к станции, на глазах сжимаясь в размерах и становясь ярче, но оставаясь при этом видимой только для сенсоров-репликаторов. Всполошивший экипаж станции всплеск энергии больше не фиксировался приборами, а диспетчер на мостике, судя по записи с камеры наблюдения, озадаченно чесал в затылке, пытаясь понять, было ли событие на самом деле, или имел место простой компьютерный сбой. В следующее мгновение в коридоре напротив двери в мою каюту прямо из воздуха сконденсировалась высокая фигура инопланетянина. Именно такого, каким я помнил Лориена из оригинальной истории сериала, благообразный седой старец-гуманоид, облаченный в некое подобие темной мантии с металлическими, по крайней мере, на вид, нашивками, с аккуратной седой бородой, полностью лысой головой с надетым золотым венцом и золотыми же, очень внимательными глазами, буквально излучающими многотысячелетний жизненный опыт и спокойствие доброго дедушки. «Вы позволите мне войти?» Гуманоид коснулся рукой панели звонка, чуть заинтересованно склонив голову на бок, изучая поверхность двери в каюту. Поднимаюсь с дивана, продолжая удерживать кота на руках и отдавая команду на открытие двери. Гость склонил голову в знаке признательности и плавно шагнул в помещение, с еще большим любопытством осматривая внутреннее убранство. Особенный интерес у него вызывали золотые стенные панели и их контраст с вполне уютным и обычным набором из дивана, пары кресел и чайного столика у одной из стен. «Чем я могу быть вам полезен?» Вскидываю брови. «Он явно пытается просканировать ваш разум телепатически, но не может», донеслось от внешне расслабленного, а на самом деле собранного и явно готового к неожиданностям бегемота. «Прошу прощения за неожиданный визит», вздохнул мужчина, «но я посчитал нужным вмешаться, чтобы попытаться избежать трагичных последствий необдуманных поступков своих воспитанников. Меня зовут Лориен. Полагаю», склоняю голову к плечу, «именно вас мои корабли заметили на орбите планеты Заходум?» «Все верно», он кивнул. «Уже многие тысячи лет я находился там, не вмешиваясь, слушая. Я не могу понять, кто или что вы такое», Лориен чуть прищурился. «Впрочем, я и не претендую на всеведение, На это способна только Вселенная. Но я все же надеюсь прийти к взаимопониманию. Что же, давайте попробуем прийти к этому самому взаимопониманию. Жестом приглашаю гостя садиться в кресло. Меня зовут Барал, или лорд Барал. Барал, степенно опустившись в кресло, Лориен задумчиво огладил бороду длинными пальцами. Кажется, это что-то из религиозных верований молодой расы с планеты Земля. Полагаю, улыбаюсь, это совпадение. Впрочем, я не запрещаю им думать так, как им больше нравится. Да могу понять. Скажите, лорд Барал, все же, кто вы? Зачем я здесь? Чего я хочу? К чему стремлюсь? Глаза первого чуть расширились в легкой имитации удивления, хотя я с самого начала подглядывал за ним телепатическими глазами бегемота. Или он на голову превосходил даже идеального, выращенного мной по лекалам варланцев, телепата, или же он просто не был способен испытывать эмоции в привычном для органиков смысле. Просто потому, что органиком никогда и не был. Я вижу вас, но не могу увидеть мысли, медленно, как-то задумчиво, произнес Лориен. Хотя вы определенно живое существо, в каком-то смысле. Разговор начинался как-то странно, да и я не имел представления, к чему он должен привести. С первой секунды, как Лориен вошел в каюту, репликаторы изучали его, сканировали во всех доступных диапазонах, исключая, что очевидно, луч телепорта. Но я по-прежнему не понимал, что он такое. Это было существо, буквально, состоящее из энергии, а тело, которое он демонстрировал, было подобием скафандра у варланцев, простая одежда, предназначенная для ведения диалога с представителями других видов, не способных по той или иной причине к прямой телепатической передаче. Он, конечно, с некоторым любопытством на лице поглядывал в сторону Джеринкса, явно чувствуя в нем что-то более привычное для этой галактики, но продолжал общаться именно со мной. Что есть жизнь? Развожу руками. Что же касается ваших вопросов, на данной станции я посол Империи Гаулдов в этой галактике, и, как и все виды жизни во Вселенной, я стремлюсь к развитию. Ваши воспитанники, как вы их назвали, или теней варланцы, как их называют местные расы, полагаю, стремятся к тому же. Вот только выбранный ими путь. А какой путь считаете верным вы? Свой собственный. Скажу откровенно, внимательно отслеживаю реакции существа, хоть это и вряд ли могло дать особенно много информации, как я уже неоднократно говорил людям и представителям иных видов на этой станции, я не ищу конфликтов и не стремлюсь их раздувать. Но это не значит, что я не буду реагировать на чужую агрессию в свой адрес. Ваши корабли на орбите не сделали пока что ни единого выстрела, не даю Лориену закончить. Хотя в качестве ответной любезности мне вполне стоило произвести показательный залп по поверхности планеты. Но вы не сделали этого, задумчиво протянул первый. Кажется, я начинаю понимать, что движет вами, лорд Барал. Даже, если вы сами пока не совсем разобрались.